Урал. Драгоценная шкатулка России. Шуру и Муркиза встречала на Урале сама хозяйка Медной горы, о которой писал в своих сказках Бажов. Павел Петрович Бажов — поэт Урала. Его сказы «Малахитовая шкатулка» удостоились высшей государственной премии нашей страны. Именно из произведений этого автора мы узнали о хозяйке Медной горы, мастере Даниле, великом Полозе и других персонажах самобытной уральской культуры.